и сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Любое группоформирование разрушительно. Смотри, все, что сделали так называемые ученики Йешуа, не было от его имени. А для того, чтобы сформировать группу, которая по их замыслу должна управлять всем миром. Йешуа не заповедал им, чтобы создали какую-либо группу или церковь, как они ее назвали. Йешуа дал им только указание раскрывать благую весть о пришествии Царствия Небесного в сердце каждого человека без исключений. Причем только в рамках земли Израиля. И это принципиально очень важно. Йешуа – высший кетер, находящийся над головой Израилем, парцуфа всего человечества. Поэтому получатели его учения и Царствие Небесном обязаны быть евреи. А евреи, в свою очередь, должны были по замыслу Творца и через учение Йешуа передать его всем остальным народам, без исключения. Сначала еврею, потому что он представляет собой желание отдачи, а затем уже не еврею через еврея, потому что не еврей представляет собой по натуре желание только получать. А вот сделали его ученики. А что сделали его ученики? Они оставили раскрытие учения о Царстве Небесном на земле Израиля и прикинулись за ее пределы. То есть и перекинулись за ее пределы, занявшись распространением учения прямо и непосредственно народом мира. Получается, что стали передавать священие от Йешуа прямо в тело, минуя голову. И, конечно же, из такого распространения к ним могло проникнуть лишь самое незначительное священие, только надежда на спасение, но не сам свет спасения. Этот свет спасения обязаны были получить евреи, и от них он должен был проникнуть и в душу народов мира. Вот тогда весь мир узрел бы Творца, освободились бы от гнета своих же нечистых сил, получил бы свое истинное спасение, а не только мечту о каком-то далеком, высоком спасении, да еще в будущем мире, а не здесь, на земле. Но оставим то, что его ученики не реализовали или реализовали в искривленной форме. А вместо этого вернемся к индивидуальной душе. Если человек принимает сердцем это учение о Царстве Небесном, вот тогда лишь все и все чудеса раскроются ему индивидуально. Чудеса означает, что тогда вся внутренняя тьма, власть нечистых сил, клипот и так далее, оставит в покое этого человека. Но эти ученики ушли от него, чтобы получить власть над миром путем формирования групп церкви. Именно поэтому мирские лидеры стали опасаться этой новой религиозной власти группы. Вторая стала именовать себя христианами и стала убивать их одного за другим, как конкурентов. Посмотри на любую духовную группу, претендующую принести свет своим подопечным. Все они стремятся к деньгам и власти в этом мире. Мы, мировое кли, мы создадим государство кабалы и будем править всем миром. Вы знаете этот лозунг. Мы избранные. Что у них означает «мы захватим весь мир в наши руки»? то есть духовно, материально, интеллектуально, научно, религиозно и так далее. Тем не менее, свыше оберегают только личность, а не какую-либо группу. И это потому, что Небесный Отец слышит только индивидуальное сердце человека. Только эта прямая связь существует между Высшим и человеком. Вот почему были убиты все его ученики один за другим. Такая же история и с еврейскими религиозными группами. Они отделились от всех других народов мира, как снаружи, так и внутри себя. И это никак не могло прийти свыше, но было только земной волей зловещей банды раввинов, которые желали и по сей день желают только властвовать над этим избранным народом Творца напрямую и косвенно над всем миром. Вот почему религиозное еврейское население деревень было перебито римлянами во время их шабатов и ешиват хаверим. Они, как им прописали их раввины, сидели и ничего не делали, слепо выполняя заповеди человеческие вовне, как и полагается делать любой группе, руками и ногами. Однако, божественная цель каждого индивидуального еврея обязана быть направленной на раскрытие учения о личном спасении души. Сначала самому себе, а затем и всем народам мира. Но никак не национальное, религиозное, групповое отделение себя от остального мира. Вот почему также и евреи не были защищены, не защищены вообще до сих пор и не будут оберегаться свыше, пока они не отвечают на призыв их Отца Небесного выполнять свою уникальную задачу, которой им суждено заниматься день и ночь по определению изначально от создания мира. Еврей на святом языке «Яхуди» – это слово «Яхуд» – единение, все из помыслы, все из помыслы, желания. И деяния должны быть направлены здесь, на земле, на единение с высшими силами мироздания. Все их помыслы должны быть направлены в это направление. И только через это единение свет Творца может и должен проникать во все углы душ человеческих. И ни один еврей не будет защищен его Небесным Отцом без его предварительного соединения с силой Йешуа. Что в нем? Всю эту мудрость и многое другое я получил из Лурианской Каббалы, которая была дана по единственной великой духовной цепи прохождения света. Небесный Отец Йешуа, Мойше, Шимон, Бар-Йохай и Арий. А затем придет и сам Машиах, второе пришествие Йешуа во всей его мощи и славе. То же самое и в общем аспекте. Государство Израиль не обеспечивает своих подданных никакой защитой, о которой я здесь говорю. Это своего рода внешняя групповая защита, которая только временная. И это потому, что никакая групповая защита не исходит свыше. Вследствие этого не могут выдержать напор времени. Первые два храма в Иерусалиме не были защищены, потому что, как мы узнаем из книги Зоар, оба не были храмы свыше, не духовными, не от руки Бога, а исключительно архитектурные шедевры человеческих рук, только по подобию духовного храма. Посмотри на историю, сколько раз земля Израиля была оккупирована другими народами. А что значит эти 60-70 лет государства Израиля? В перспективе всей истории человечества абсолютно ничего. И это потому, что только внутренняя защита Израиля действительно защищает. Внутренняя защита каждого еврея и нееврея в государстве Израиль. Баал Сулам, когда написал: «Нам дали землю, Израиль, снова, чтобы выполнить нашу роль, чтобы принести кабалу к народам», подразумевал именно то, что я вам говорю. Через индивидуальную духовную работу каждого отдельного еврея, а не все возможных групповых комедий, их банд, раввинов и лидеров каббалистических групп. Посмотри, как по-детски они пытаются отделиться от палестинцев. Они строят защитную стену. Это происходит потому, что внутри израильтян лежит стена между ними и народами мира, которые равно с евреями являются конструктивной и составной частью мироздания, дети и их Отца Небесного. Еще раз, которые равно с евреями являются конструктивной и составной частью мироздания, дети и их Отца Небесного. Выдержит ли время это строительство стен? Забудьте об этом. Вместо такого напрасного намерения и действия защитить государство Израиль, каждый еврей должен найти палестинца внутри себя, как и я в свое время должен был найти байкера внутри себя. Невозможно избежать этого призыва нашего общего небесного Отца, чтобы получить, наконец, реальную защиту, выдерживающую время.